Глава 31. Воины с обеих сторон, приблизившись друг к другу, начали прежде всего ругаться. «Подходите! Подходите! Сейчас мы накормим собак вашей падалью!» — кричали княжеские солдаты. «Вашу и собаки есть не станут!» «Сгниете в этом пруду, разбойники!» «Кому на роду написано, тот и сгниет. Скорее вас рыбы съедят!» «Вилами навоз сгребать, хамы! Это вам больше пристало, чем сабля!» «Мы-то хамы, а сынки наши будут шляхтой, когда родятся от ваших паненок!» Какой-то казак, должно быть, заднепровский, вышел вперед и, приложив руки ко рту, громко крикнул. «У князя две племянницы! Скажите ему, чтобы прислал их к Кривоносу!» У пана Володоевского даже в глазах потемнело от бешенства, когда он услышал эту дерзость. И он в ту же минуту бросился на запорожца. Увидал его Скшетузский, стоявший на правом фланге, издали, и крикнул Заглобе. «Володоевский летит! Володоевский, смотрите! Вон там!» «Вижу!» — воскликнул пан Заглоба. «Он уже напал на него! Уже бьются! Раз, два! Вижу прекрасно! Ого, готово! Ну и мастер, черт его возьми!» И действительно, после второго удара казак упал на землю, точно пораженный громом, головой к своим. Это было дурной приметой. Но вот выскочил другой казак, в красном кунтуше, снятом верно с какого-нибудь шляхтича. Он напал на Володоевского немного сбоку, но лошадь его споткнулась как раз в ту минуту, когда он хотел нанести удар. Пан Володоевский повернулся к нему, и тогда-то и можно было видеть все его мастерство. Он только слегка шевельнул рукой, делая мягкое, легкое, почти незаметное движение. И сабля запорожца уже полетела вверх, а пан Володоевский схватил его за шиворот и потащил вместе с лошадью к своим. «Братцы родные, спасайте!» — кричал пленник. Но не сопротивлялся, зная, что сейчас же будет заколот саблей. Он даже торопил коня и бил его ногами. Володоевский тащил его, как волк, козу. Увидев это, с обеих сторон вышло еще по нескольку воинов, так как больше не могло поместиться на узкой плотине. Враги набросились друг на друга поодиночке. Человек на человека, лошадь на лошадь, сабля на саблю. И на это дивное зрелище ряда поединков оба войска смотрели с величайшим любопытством, стараясь судить по ним о дальнейшем ходе битвы. Утреннее солнце освещало сражающихся. Воздух был так прозрачен, что можно было даже различить лица с обеих сторон. Издали это единоборство можно было принять за турнир или забаву. Лишь порой то лошадь вырывалась из толпы без всадника, то всадник падал с плотины в воду, которая разлеталась золотыми брызгами, а потом расходилась кругами все дальше и дальше. При виде подвигов своих товарищей у солдат сильнее бились сердца и являлась охота к бою. Каждый слал пожелания своим. Вдруг пан Скшетузский всплеснул руками и крикнул. «Вершул погиб! Упал с лошади, смотрите! Он сидел вон на этой белой!» Но Вершул не погиб, хотя действительно упал вместе с лошадью. Его опрокинул Пульян, бывший казак князя Еремии, теперь второй после Кривоноса вождь запорожцев. Он был знаменитым застрельщиком, никогда не упускавшим случая показать себя. Он был так силен, что легко ломал две подковы сразу и слыл непобедимым в единоборстве. Опрокинув Вершула, он бросился на бравого офицера Курошляхтича и разрубил его почти надвое до седла. Все в ужасе бросились в сторону, а пан Лонгин повернул к нему свою инфлянскую кобылу. «Погибнешь!» — крикнул Пульян дерзкому противнику. «Что ж делать?» — ответил подбипент, занося саблю. Но с ним не было его меча «Сорви капюшон», ибо он предназначал его для более важной цели — и оставил его в руках своего верного слуги. При нем была только его легкая сабля из вороненой стали. Пульян выдержал первый его удар, хотя сразу увидел, что имеет дело с недюжинным борцом. Даже сабля дрогнула у него в руках. выдержал и второй, и третий удар. Потом, быть может, убедившись в превосходстве противника или желая похвастать перед обоими войсками своей страшной силой, или же просто боясь, как бы громадная лошадь под Бипенты не столкнула его в воду, он отбил последний удар и, поравнявшись с Литвином, схватил его своими могучими руками. Они сцепились, как два медведя, которые дерутся из-за самки, обвелись один вокруг другого, как две сосны, выросшие из одного корня и составляющие как бы одно дерево. Все затаили дыхание и молча смотрели на борьбу двух знаменитых силачей. Они точно действительно срослись друг с другом и долго оставались неподвижными. Лишь по их побагровевшим лицам, по выступившим на лбу жилам, по согнутым в дугу спинам, можно было догадаться, что под этим страшным спокойствием таится нечеловеческое напряжение рук, которыми эти люди давили друг друга. Наконец, оба они стали дрожать. Лицо пана Лонгина еще более покраснело, а лицо атамана посинело. Прошло еще несколько мгновений. Беспокойство зрителей возрастало. Вдруг тишину прервал глухой сдавленный голос. «Пускай!» «Нет, братец!» — ответил другой голос. Еще минута. Вдруг что-то страшно хрустнуло. Послышался стон точно из-под земли, и струя черной крови хлынула изо рта Пульяна, голова его свесилась на плечо. Пан Лонгин поднял Пульяна с седла, и прежде чем зрители успели понять, в чем дело, перекинул его на свое седло и поскакал к своим. «Виват!» — крикнули войска Вишневецкого. «Погибель вам!» — ответили запорожцы. И вместо того, чтобы смутиться поражением своего вождя, они с еще большим ожесточением бросились на неприятеля. Началась массовая схватка, которая благодаря недостатку места становилась еще страшнее. Казаки, несмотря на все свое мужество, не устояли бы перед более опытным неприятелем, если бы в лагере Кривоноса не дали сигнала возвращаться назад. Они тотчас отступили, а поляки, постояв еще немного, чтобы показать, что одержали победу, тоже вернулись к своим. Плотина опустела. Остались только трупы людей и лошадей, предвестники того, что здесь должно произойти. И чернел этот мост смерти между обоими войсками. Легкий ветерок подернул слегка рябью гладкую поверхность воды и зашумел жалобно листьями ив, росших местами на берегу пруда. Между тем полки Кривоноса двинулись вперед, точно несметные стаи птиц. Впереди шла чернь. За нею запорожская пехота, конница, волонтеры из татар, казацкая артиллерия, но все они шли в беспорядке. Толкали друг друга, шли напролом, чтобы завладеть плотиной, и потом лавиной обрушиться на княжеское войско. Дикий Кривонос верил в кулак и саблю, а не в военное искусство, а потому пустил в атаку все свои силы и приказал идущим сзади полкам подталкивать передние, чтобы они волей-неволей шли. Пушечные ядра заплескались на воде. Точно дикие лебеди и нырки, но вследствие дальности расстояния не причиняли вреда княжеским войскам, стоявшим на другой стороне пруда. Люди точно волны покрыли всю плотину и беспрепятственно шли вперед. Часть войска, дойдя до реки, искала переправы и, не найдя ее, возвращалась назад к плотине. Войско шло такой массой, что, как говорил потом Осинский, можно было проехать по нему на лошади, и покрыло собой плотину так, что не было и пяди свободной земли. Еремия, стоявший на высоком берегу, смотрел на это и хмурил брови. Глаза его сверкали, когда он указал Махницкому на толкотню и беспорядок в войске Кривоноса. — Они действуют по-мужицки, — сказал он, — оставив в стороне все военные правила. Они идут на нас облавой, но не дойдут. Между тем, точно наперекор его словам, казаки дошли уже до половины плотины и остановились удивленные и встревоженные молчанием княжеских войск. Но именно в эту минуту среди них началось движение. Они отступили, оставляя между собой и плотиной большой полукруг для поля битвы. Пехота Корыцкого расступилась, открывая обращенные к плотине жерла пушек Вурцеля. А в углу, образованном Случью и плотиной, в береговых зарослях заблестели мушкеты немцев Осинского. И сразу опытным людям стало очевидно, на чьей стороне будет победа. Только такой безумный человек, как Кривонос, мог решиться на битву при таких условиях, когда со всей силой он не мог бы завладеть переправой, если бы Вишневецкий захотел ее защищать. Но князь умышленно решил пустить часть его войск за плотину, чтобы окружить это войско и уничтожить. Великий вождь пользовался ослеплением противника, который не обратил внимания даже на то, что он может прийти на помощь воюющим на другом берегу только по узкой плотине, по которой невозможно было переправить сразу большой отряд. Опытные воины с недоумением смотрели на действия Кривоноса, которого никто не принуждал к такому безумному шагу. Принуждало его только честолюбие и жажда крови. Атаман узнал, что Хмельницкий, несмотря на численное превосходство войск Кривоноса, боялся за исход борьбы с Еремией и шел со всем своим войском к нему на помощь. Кривонос получил приказ не начинать битвы, но именно потому он и торопился начать ее. Взяв полонное, он ни с кем не хотел делиться своими победами. Он потеряет половину людей, так что же, зато остальными он захлестнет слабые силы князя и принесет в подарок Хмельницкому голову Еремии. Между тем волны черни достигли уже конца плотины, перешли ее и разошлись по полукругу, оставленному войсками Еремии. Но в ту же минуту с фланга раздались залпы пехоты Осинского, спрятанной в зарослях. Потом задымились пушки Вурцеля. Земля задрожала от грохота, и битва началась по всей линии. Дым покрыл берега Случи, пруд, плотину и даже поле, так что ничего не было видно, лишь порой мелькали красные мундиры драгун, сверкали плюмажи шлемов. В городе звонили во все колокола, и их жалобный звон сливался с ревом пушек. Из табора к плотине подвигались все новые и новые полки, а те, что перешли уже на другую сторону, мгновенно вытягивались в длинную линию и с бешенством ударяли по княжеским рядам. Битва растянулась от конца пруда до поворота реки и болотистых лугов, залитых водой. Чернь и низовцы должны были победить или погибнуть. За ними была вода, куда толкала их княжеская пехота и кавалерия. Когда гусары двинулись вперед, Заглоба, хоть и не любил толкотни и страдал одышкой, все же поскакал с другими, да и не мог иначе сделать, боясь быть растоптанным. Он несся, закрыв глаза, в голове у него мелькали, как молнии, мысли. «Тут находчивость ни к чему, глупый выигрывает, умный погибает». Потом его охватила злость на войну, на казаков, на гусар и на все на свете. Он начал ругаться и молиться. В ушах у него свистело, дыхание захватывало в груди. Вдруг он ударился обо что-то вместе с лошадью, открыл глаза и увидел косы, сабли, цепы и массу разгоревшихся лиц и глаз. Все это неясное, чуждое, дрожащее, скачущее, бешеное. Тогда им окончательно овладел гнев на неприятеля, который не убежал к черту, а лез ему прямо в глаза и заставлял его драться. «Хотите? Так вот вам!» Подумал он и начал рубить, не глядя во все стороны. Порой он разрезал воздух, порой чувствовал, что острее его сабли вонзается во что-то мягкое. Он чувствовал, что жив еще, и это чувство придавало ему массу бодрости. «Бей, режь!» — ревел он, точно буйвол. Наконец, все эти бешеные лица исчезли у него из глаз, и вместо них он увидел множество спин и шапок. «Удирают!» — — мелькнуло у него в голове. — Так и есть! Тогда им овладела безмерная отвага. — Разбойники! — крикнул он. — Так вот вы как, со шляхты деретесь! И бросился за бегущими, опередил многих и, смешавшись с толпой, начал работать уже сознательно. А между тем его товарищи приперли низовцев к берегам Случи, густо поросшим деревьями, и погнали их к плотине, не беря живых в плен, так как не было времени. Вдруг пан Заглоба почувствовал, что лошадь его растопырила ноги, и в то же время на него упало что-то тяжелое, обмотало ему всю голову, и он очутился в совершенной темноте. «Мосцы, панове, спасайте!» — крикнул он, ударяя лошадь шпорами. Но лошадь его, очевидно, устала под тяжестью всадника и лишь стонала и стояла на месте. Пан Заглоба слышал шум, крики скачущих мимо всадников, потом весь этот ураган пронесся и стало сравнительно тихо, и в голове его снова одна за другой мелькали мысли, быстро, как татарские стрелы. «Что это? Что случилось, Господи Боже? Неужели меня взяли в плен?» И на лбу у него выступил холодный пот. Ему, видно, обмотали голову точно так же, как он сделал это когда-то с Богуном. Тяжесть, которую он чувствовал на шее, это, верно, рука Гайдамака. Но отчего не ведут и не убивают? Почему он стоит на месте? «Пускай, хам!» — крикнул он, наконец, сдавленным голосом. Молчание. «Пускай, хам! Я дарю тебе жизнь!» Никакого ответа. Пан Заглоба еще раз ударил ногами лошадь и снова напрасно. Животное еще шире расставило свои ноги и стояло на месте. Тогда бешенство охватило пленника окончательно, и, достав нож, он со страшной силой ударил им назад. Но нож только разрезал воздух. Тогда Заглоба схватил обеими руками покрывало, обмотавшее голову, и сорвал его. — Что это? — Гайдамаков нет, кругом пусто. Вдали только видны были красные драгуны Володоевского, да в нескольких саженях мелькали копья гусар, загонявших в реку остатки казацкого войска. У ног пана Заглоба лежит запорожское знамя. Должно быть, убегающий казак бросил его так, что оно древком уперлось в плечо Заглоба и покрыло ему голову. Увидев все это и сообразив, он сразу пришел в себя. «Ха-ха!» — сказал он. «Я отбил знамя!» «Как? Может быть, не отбил? Если есть справедливость на свете, то я стою награды! О, хамы, счастье ваше, что у меня лошадь остановилась! Я сам себя не знал, думая, что могу полагаться на свои выдумки больше, чем на свою храбрость. Значит, и я могу пригодиться на что-нибудь в войске, а не только сухари жевать. О, боже, опять сюда несется какая-то ватага. Не сюда, собачьи дети, не сюда! Чтоб эту лошадь волки съели! Бей, режь!» Действительно. Новая ватага казаков мчалась с нечеловеческим воем прямо на пану Заглобу. За ним гнались по пятам панцирные Полиновского. И, может быть, пан Заглоба погиб бы под копытами лошадей, если бы не гусары Скшетузского, которые, утопив в пруду всех, за которыми гнались, вернулись, чтобы поставить убегающий отряд между двух огней. Увидев это, запорожцы бросились в воду за тем, чтобы, уйдя от мечей, найти смерть в омутах и трясинах. Некоторые на коленях умоляли о пощаде и умирали под ударами. Погром был страшный, страшнее же всего на плотине. Все отряды, которые перешли ее, были уничтожены в полукруге, образованном княжескими войсками. Те, которые не перешли еще, гибли под огнем пушек Вурцеля и залпами немецкой пехоты. Они не могли идти ни вперед, ни назад, потому что Кривонос гнал все новые полки, и они толкали идущих впереди, закрывая единственный путь к отступлению. Можно было подумать, что Кривонос поклялся погубить своих людей, которые толпились, дрались между собой, падали, прыгали в воду и тонули. На одном конце чернели массы убегающих, а на другом масса идущих вперед, а посередине горы трупов, стоны, нечеловеческий крик, безумие страха, паника и хаос. Весь пруд был так завален трупами людей и лошадей, что вода выступила из берегов. Минутами пушки умолкали. Тогда плотина выбрасывала точно из пушечного жерла толпы запорожцев и черни, которые, рассыпаясь по полукругу, шли под мечи, ожидавшие их конницы. А Вурцель снова начинал пальбу. Дождем железа и свинца осыпал он плотину и задерживал подкрепление. В этой кровавой борьбе проходили целые часы. Кривонос, взбешенный, с пеной у рта, не хотел признать себя побежденным и бросал тысячи молодцов по смерти. С другой стороны, на высоком кургане, кружьей могиле, стоял Еремия в серебряных латах и смотрел. Лицо его было спокойно, а взор окидывал плотину, пруд, берега Случи и достигал места, где стоял огромный табор Кривоноса, подернутый дымкой. Князь не отрывал от него глаз. И, наконец, обратившись к толстому киевскому воеводе, сказал: «Сегодня нам уже не взять табора». «А разве вы думали его взять, ваша светлость?» «Время быстро идет. Поздно. Вот и вечер, смотрите». Действительно, битва, поддерживаемая упорством Кривоноса, продолжалась так долго, что солнце успело уже совершить свой дневной путь и клонилось к закату. Легкие высокие облака, предвещавшие хорошую погоду, рассыпанные по небу, как стадо белых овечек, заолели и стали постепенно исчезать куда-то с небесных полей. Приток казаков к плотине постепенно уменьшался, а полки, вошедшие уже на нее, в беспорядке отступали. Битва кончилась. Но кончилась потому, что разъяренная толпа бросилась на Кривоноса с отчаянием и бешенством. «Изменник, ты погубил нас, пес кровавый! Мы сами тебя свяжем и выдадим Ереме, и спасем себе этим жизнь! Погибель тебе, а не нам! Завтра я выдам вам князя и все его войско, или сам погибну!» — отвечал им Кривонос. Но ожидаемое завтра еще не наступило, а сегодняшний день был днем разгрома и бедствий. Несколько тысяч лучших низовых казаков, не считая черни, легло на поле сражения или утонуло в пруду и в реке. Около 2000 было взято в плен. Убито 14 полковников, не считая сотников, ясаулов и других старшин. Второй после Кривоноса атаман Пульян попал в плен живьем, хоть и с переломленными ребрами. «Завтра всех вырежем!» — повторял Кривонос. «А до тех пор я не возьму в рот ни пищи, ни водки!» Между тем в польском лагере рыцари повергали к ногам грозного князя взятые в бою знамена. Набралось их около 40. Когда дошла очередь до пана Заглобы, он бросил свое знамя с такой силой, что даже древко сломалось. Видя это, князь спросил: «А вы собственными руками взяли это знамя?» «Так точно, ваша светлость!» «Вижу, вы не только Улисс, но и Ахилл», — сказал князь. «Нет, я простой солдат, но служу под начальством Александра Македонского!» «Так как вы не получаете жалования, то пусть мой казначей выдаст вам 200 червонцев за ваш подвиг». Пан Заглоба обнял колени князя и сказал: «Ваша светлость, милость ваша не по подвигу моему, ибо он так мал, что я из скромности желал бы скрыть его». Едва заметная улыбка скользнула по смуглому лицу пана Скшетузского. Но он промолчал и даже потом не говорил ни князю, ни другим о беспокойстве пана Заглобы перед битвой. А Заглоба отошел с таким победоносным видом, что солдаты других отрядов, увидав его, указывали на него пальцами, говоря: «Вот к кто сегодня больше всех отличился. Наступила ночь. По обеим сторонам реки и пруда запылали костры, и дым столбами поднимался к небу. Усталые солдаты подкреплялись едой и водкой или рассказывали о сегодняшних подвигах, подбадривая себя перед завтрашним днем. Но громче всех рассказывал пан Заглоба, хвастая тем, что совершил и что мог бы совершить, если бы его лошадь не остановилась. «Уж я вам говорю, мосцы панове», — сказал он, обращаясь к княжеским офицерам и к шляхте из отряда Тышкевича, «что большие битвы для меня не новость. Я в них участвовал немало раз и в Молдавии, и в Турции, но я отвык и боялся. Не неприятеля, кто бы стал бояться хамов, а собственной горячности, как бы она не завлекла меня слишком далеко». «Да ведь и завлекла». «И завлекла. Спросите Скшетузского. Как только я увидел, что пан Вершул упал с лошади, то хотел броситься к нему на помощь. Товарищи едва удержали меня». «Да», — сказал Скшетузский, — «мы должны были удерживать вас». «Но где же Вершул?» — перебил Карвич. «Поехал на разведку. Он не любит отдыхать». «Послушайте, панове», — продолжал Заглоба, недовольный, что его перебили, — «как я добыл знамя?» «Значит, Вершул не ранен?» — снова спросил Карвич. «Это не первое знамя, но ни одно еще не досталось мне с таким трудом». «Не ранен, а только ушиблен», — отвечал Азулевич Татарин. «И воды наглотался, попав головой в пруд». «Странно, что рыба в нем не подохла», — сказал сердито Заглоба. «От такой горячей головы вода должна была бы закипеть». «Все-таки он храбрый рыцарь». «Не очень-то. Если с него довольно было пульяна. Тьфу! С вами нельзя говорить! Вы могли бы поучиться у меня, как отнимать знамя у неприятеля!» Дальнейший разговор перебил подошедший к огню молодой пан Аксак. «Я пришел к вам с новостями», — сказал он полудетским звонким голосом. «Нянька пеленок не вымыла, кошка молоко не съела и кружка разбилась», — пробормотал Заглоба. Но пан Аксак, не обратив внимания на этот колкий намек на свои годы, сказал: «Пульяна жарят на огне». «Значит, будет чем закусить собакам», — перебил Заглоба. И он показал, что переговоры прерваны. Пан из Брусилова чуть не сходит с ума. Хмель идет со своим войском в помощь Кривоносу. «Хмель? Что такое хмель? Какое кому дело до хмеля? Идет хмель, будет, значит, пиво, нужно готовить бочку. Наплевать на хмеля!» — тараторил пан Заглоба, грозно и гордо поглядывая на присутствующих. «Идет хмель, но Кривонос его не дождался и потому проиграл сражение». «Играл, играл, да и проиграл. 6000 молодцов уже в Махновке, ведет их Богун». «Кто, кто?» — спросил вдруг совершенно другим голосом Заглоба. «Богун». «Не может быть!» «Так показал Пульян». «Вот тебе на!» — воскликнул жалобно Заглоба. «И скоро они могут прийти сюда?» «Через 3 дня. Но перед битвой они не будут спешить, чтобы не утомить лошадей». «Ну, а я буду спешить», — пробормотал Заглоба. «Святые угодники, спасите меня от этого негодяя. Я с удовольствием отдал бы взятое мною знамя, лишь бы только этот мошенник сломал себе шею, прежде чем дойдет до нас. Надеюсь, что мы не будем долго оставаться здесь. Ведь мы показали Кривоносу, что можем. А теперь пора и отдохнуть. Я так ненавижу Богуна, что не могу без отвращения вспомнить его дьявольского имени. Вот я и попался. Разве нельзя было мне сидеть спокойно в баре? Черт меня принес сюда». «Не бойтесь», — шепнул Скшетузский. — «Стыдно. С нами вам ничто не угрожает». — «Ничто не угрожает? Вы не знаете его? Он, может быть, уже где-нибудь здесь и ползет к нам». Заглоба тревожно оглянулся по сторонам. — «А ведь и на вас он тоже зол, как и на меня». — «Дай мне Бог встретиться с ним», — сказал Скшетузский. — «Ну, а я отказываюсь от этого счастья. Как христианин я могу простить ему все обиды, но с условием, что его предварительно повесят. Я не боюсь его, но вы не поверите, как он мне противен. Я люблю знать, с кем имею дело. Со шляхтичем? Так со шляхтичем. С мужиком? Так с мужиком. А это сущий дьявол, с которым не знаешь, как быть. Я многое позволял себе с ним, но какие у него были глаза, когда я ему завязывал голову, этого нельзя даже передать. Я не забуду их до самой смерти, как бы беды не накликать. Шутка только один раз хороша. А я вам скажу, что вы неблагодарны и совсем не думаете о вашей сиротке. То есть, как это так? Вы угождаете своей страсти к войне, сказал Заглоба, отводя его от костра. Все воюете да воюете, она там каждый день слезами заливается и напрасно ждет ответа. Другой бы давно уже отправил меня из сострадания к ней. Значит, вы думаете вернуться в бар? Хоть сегодня, ведь и мне так жаль ее. Пан Ян поднял печальные глаза к звездному небу и сказал: «Не упрекайте меня в неискренности. Видит Бог, что я не съем куска хлеба и не усну, не подумав о ней. Никто не может заменить ее в моем сердце. Если я не отправил вас до сих пор с ответом, то лишь потому, что сам хотел ехать, чтобы не мучиться дольше и соединиться с ней навеки. Я бы на крыльях полетел к моей бедняжке». «А почему же вы не летите?» «Перед битвой я не могу этого сделать. Я солдат и шляхтич и должен думать о своей чести». «Но битва кончилась, и мы можем ехать хоть сейчас». Пан Ян вздохнул. «Нет. Завтра мы ударим на Кривоноса», — сказал он. «Вот этого я уж не понимаю. Вы разбили молодого Кривоноса, пришел старый. Вы разобьете старого, придет молодой. Ну, как его там, не к ночи будет помянут, Богун. Вы разобьете его, придет Хмельницкий. Что за черт? Если так пойдет дальше, так лучше уж сразу сделайте так, как под Бипента, и дайте обет целомудрия. Тогда будет два дурака». «Полно вам! Не то и Богу я первый буду уговаривать княжну наставить вам рога. А там пан Андрей Потоцкий как увидит ее, так у него глаза и засверкают. Тьфу, черт! Если бы мне говорил это какой-нибудь молокосос, который не видал сражений и должен лишь создавать себе еще репутацию, я бы еще понял. А вы уж и так крови, как волк, напились. А под Махновкой, говорят, убили какое-то адское чудовище или людоеда. Клянусь луной, что вы тут что-то хитрите. Или же так вошли во вкус, что кровь предпочитаете своей возлюбленной». Скшетузский невольно взглянул на луну, спокойно плывшую по искрящемуся небу, как серебряный корабль. «Вы ошибаетесь», — сказал он. «Я не упиваюсь кровью и не гонюсь за славой, но я не могу оставить товарищей в трудную минуту, когда в полку должны быть все без исключения. Это было бы противно рыцарской чести, а честь для меня — святыня. Что касается войны, то она, несомненно, затянется, восстание слишком разрослось. Но если Хмельницкий идет на помощь Кривоносу, то будет перерыв. Завтра Кривонос, может быть, и не выйдет в поле, а если выйдет, то с Божьей помощью будет по заслугам наказан. Мы же потом уйдем в более спокойные места отдохнуть. Вот уже более 2 месяцев мы не спим и не едим, а все бьемся да бьемся, живем без крыши над головой, мокнем и зябнем. Князь хоть и великий вождь, но осторожен и не пойдет на Хмельницкого с несколькими тысячами против сотен тысяч. Я знаю, что он уйдет в Збарыш отдохнуть, наберет там новых солдат, ему станет стекаться шляхта со всей Речи Посполитой, и тогда мы пойдем в бой. Завтра последний день трудов, а послезавтра я могу ехать с вами в бар с легким сердцем. И могу вам сказать, чтобы вас успокоить, что Богун ни в коем случае не подоспеет к завтрашней битве, а если и поспеет, то, надеюсь, его звезда померкнет, и не только перед звездой князя, но даже и перед моей. Это воплощенный Вельзевул! Я уже говорил вам, что не люблю давки. Он еще хуже давки, хоть повторяю, я его не боюсь, а просто не могу победить своего отвращения к нему. Но дело не в этом. Значит, завтра трепка холопом, а потом в бар. Ага, ну и засмеются, завидев нас ее чудные глазки. И раскраснеется личико. Скажу вам, что и я скучаю по ней, потому что люблю ее как родный отец. И не мудрено, ведь законных сыновей у меня нет, а имение далеко, в Турции. Там его грабят басурманские комиссары. Вот я и живу, как сирота на свете. А под старость придется мне верно пойти в приживальщики к пану Подбипенте. Не беспокойтесь, будет иначе. За то, что вы сделали для нас, трудно даже отблагодарить. Дальнейший разговор прервал офицер, который, проходя мимо, спросил: «Кто здесь?» «Вершул!» — воскликнул Скшетузский, узнав его по голосу. «Из рекогносцировки?» «Да. А теперь к князю. Что там слышно?» «Завтра битва. Неприятель расширяет плотину, строит мосты на Стыре и Случи, чтобы непременно переправиться к нам». «А что же князь?» «Князь сказал: хорошо». «И больше ничего?» «Ничего. Запретил мешать. Топоры там так и стучат. Проработают до утра. Пленных не взял? 7 человек захватил. Они говорят, что Хмельницкий идет, но еще далеко. Что за ночь?» «Видно, как днем. Как ты чувствуешь себя после падения?» «Кости болят. Иду благодарить нашего Геркулеса, а потом спать. Устал. Хоть бы часика 2 поспать. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи. Идите и вы, — сказал Скшетузский пану Заглобе. — Уже поздно. Завтра придется потрудиться. — А послезавтра в путь, — напомнил пан Заглоба. Они пошли и, помолившись, легли у костра. Вскоре огни начали гаснуть. Весь лагерь погрузился в темноту, только месяц бросал на группы спящих свои серебристые лучи. Тишину прерывало лишь храпение да окрики караульных, стороживших лагерь. Но сон ненадолго смежил их глаза. Едва лишь начало светать, как со всех сторон лагеря протрубили сигнал вставать. Через час князь, к всеобщему удивлению, отступал по всей линии.